Комментарий исполнителя. Вот мы и подобрались уже к четвертой части «Мага ближнего боя», полноценно дошли до 55 главы, и отдам я вам свободу для обсуждения ее в комментариях. Я свое полноценное мнение составить все еще не могу, по данному тайтлу крайне тяжело, потому что он очень простой и ненавязчивый, и в свою очередь также довольно много сюжетных дыр и неувязочек. Я не хочу его хейтить или наоборот преувеличивать, но мне просто нравится его читать, а вам, надеюсь, просто нравится его слушать. Также продолжайте мне писать, что вам понравилось и что не понравилось. Сможем вместе обсудить и поинтересоваться мнением друг друга. Дальше идет очень важная новость. Для тех, кто интересуется выходом новых тайтлов и продолжением остальных книг именно от меня. И даже, возможно, информации о совершенно новых тайтлах. Любая новая информация по поводу любых новых тайтлов или продолжения старых будет появляться на моей странице ВКонтакте с момента выхода данной книги на любом из сайтов. Так что заходите, подписывайтесь и следите за обновлениями. Буду сообщать о выходе новых книг. И также буду проводить опросы по созданию новых. Также добавляйтесь в друзья и спрашивайте, если что-то вам интересно. И также сейчас сообщу касательно «Лунного скульптора». «Лунный скульптор» очень тяжелая книга. Прям очень тяжело ее озвучивать. Главы по полтора часа — это прям тяжело. Но работа продолжается, и пока что мы где-то на половине, так что со временем у нас все в порядке, и поэтому книга должна будет выйти уже довольно скоро. Также актуальную информацию я сообщу, конечно же, на своей странице. Ну и, конечно же, не забывайте подписываться на меня как на исполнителя на любом из сайтов, мне это крайне приятно. С каждой книгой число подписчиков увеличивается, и лайков тоже, мне за это очень приятно. Давайте продолжим в том же духе и будем радовать друг друга взаимным контентом и подписками. Думаю, на этом я уже могу закончить свое вещание. И поздравляю вас с дослушиванием четвертой части «Мага ближнего боя». И от себя добавляю, как обычно, благодарю за прослушивание. Читал Белфаст.